Глава первая. Первое впечатление можно произвести только один раз. У меня была тайна. Нет, не так. У меня была тайна. Все началось, когда мне исполнилось 13, и вместе с возрастом пришли метаморфозы. Детское тело начало тайную перестройку, готовясь вступить в юность. Если кто-то думает, что девичество — это ужасно романтично, сплошные розы, сонеты, красивые платья, первые туфельки на каблуках, балы, влюбленные взгляды и прочая ерунда, тот никогда не сталкивался с реальностью тупо ноющего живота и невозможностью плюхнуться в горячую ванну именно тогда, когда этого хочется больше всего. До того вполне здоровый дух, обитающий в здоровом теле, тоже развернулся по полной программе. Мне стали сниться очень странные, удивительно живые сны. Если б я не тренировала годами умение скрывать все маломальски важное, происходившее со мной, и решила бы поведать девичьи секреты окружающим, скорее всего, мой дядя и опекун, лорд-регент Гвидо Тер Фридден, немедленно воспользовался бы подходящим предлогом, заточив меня в башню с мягкими стенами под присмотром семейного доктора Лерима, естественно, для моего же блага. Так что я молчала, как рыба об лед. Забираясь по вечерам в кровать, свивала из подушек и одеял мягкое гнездо и заранее начинала улыбаться, словно сытый крокодил, живущий в дворцовом зверинце. Закрывала глаза, и приходил сон. Началось все, когда у меня в первый раз заболел живот, и виной тому были не зеленые еще сливы, которых я налопалась и набрала впрок в дворцовом саду. Лана, моя камеристка, няня и подруга в одном лице объяснила мне, в чем дело, и я не боялась. Просто была жутко зла на мировую несправедливость и тихо ругалась, бухтела и шипела в подушку, припоминая все интересные идиоматические выражения, случайно оброненные прислугой в моем присутствии. Да-да, принцессам знать таких слов не положено, но в каждом замке есть конюшня, где от конюхов можно услышать много нового и интересного, когда кому-нибудь из них на босую ногу наступит подкованным копытом. Вот я и бурчала, пока не заснула. А потом пришел сон. Я оказалась в лесу, на берегу большого, заросшего камышами озера. Светило солнце, и, шевеля метелки тростника, дул легкий ветерок. Яркие лучи дробились в кронах деревьев, рассыпаясь зайчиками по траве и бликами по водяной глади. Пахло лесной свежестью и озерной влагой. Вдоль озера тянулась чуть намеченная тропинка. Вокруг с цветка на цветок перелетали пестрые бабочки. В кронах деревьев пересвистывались птицы, шелестела листва. Дорожка закончилась у узкого серпа песчаного пляжа со следами копыт, а в прозрачной воде, погрузившись в нее по брюхо, стоял белоснежный единорог. Стоял и пил, время от времени довольно фыркая. Это было невероятно красиво. Я всегда обожала лошадей, а они любили меня. Как-то в детстве, спасаясь от заслуженного наказания за то, что подлила во флакон одеколона любимой дядиной фрейлине синих чернил, а та, побрызгаясь из него, собиралась на бал, я спряталась в денике грозы конюшни злющего вороного тайфуна. Сидела в углу на опилках, подтянув коленки к груди, пока не уснула. Проснулась следующим утром почти на середине денника. Тайфун не только отошел в угол, чтобы случайно не наступить на меня, но еще и не пустил в денник никого из конюхов и прислуги, не давая тревожить мой сон. Единорог был прекраснее любого из коней, которых я когда-нибудь видела. Шерсть сверкала на солнце серебром, глаза казались темными сапфирами, грива, хвост, рог на голове сияли в алмазной дымке. Он был огромным, выше, чем боевые жеребцы королевских рыцарей, и безумно грациозным. Я подошла к воде. Травинки кололи босые ступни, солнце грело макушку, голые руки и коленки. Вообще, все вокруг казалось удивительно настоящим. На мне была та же батистовая рубашка, в которой я легла спать, та самая, из которой я давно выросла, поэтому она и доставала только до колен, а не до пят, как положено по этикету ночному наряду юной леди благородных кровей. С этой рубашкой я наотрез отказалась расставаться, потому что в ней была, когда меня обнял и поцеловал уходящий в свой последний поход отец. Зато расчесанными на ночь волосами гордилась бы любая принцесса. Русая грива, длиной до бедер, отливавшая рыжиной, в солнечном свете прикрывала меня плащом. Жуткая обуза эти волосы, но ведь так красиво! Я терпеть не могла мешающих бегать юбок и длинных неудобных наманикюренных ногтей, но на волосы мое недовольство не распространялось. Дойдя до песка, плюхнулась на траву у края пляжа и стала смотреть на дивного коня. Единорог скосил глаз, насмешливо фыркнул и медленно двинулся к берегу. Вот интересно, а есть ли у него на ногах щетки, пучки длинных волос над копытами? Наклонив голову, уставилась коню под брюхо. Кажется, зверь понял мой интерес превратно. Он снова фыркнул, на этот раз возмущенно. Наверное, хотел высказать мне, какая я невоспитанная. — Да мне интересно, есть ли у тебя щетки над копытами? — хихикнула я. — Хотя попутно выяснилось, что ты жеребец. Но, наверное, это правильно. Единороги кобылы должны же по логике сниться мальчикам. Ой, что-то я, похоже, не то ляпнула. Единорог всхрапнул и споткнулся на месте, чуть ли не сев на задние ноги. А он что, понимает меня? Хотя почему бы и нет? Это же мой сон. Чудесное создание обреченно вздохнуло. Взгляд коня был укоризненным. Да, думаешь, если я принцесса и живу в замке, в покоях с окнами, выходящими на розовый сад, то ничего о жизни и не знаю? Нахохлилась я. Если бы. Имея такого противного кузена, как мой, быстро разберешься, что к чему. С тех пор, как поган Цуру стукнуло 15, он клеится ко всему, что движется. Сколько раз я прятала от него служанок. Представляешь, этот нахал приставал даже к Лане. Лана — это моя личная камеристка и единственная подруга, — пояснила я коню, который к этому времени подошел вплотную и свесил морду к моим коленям. Капли воды попали на ночнушку, делая без того тонкую ткань почти прозрачной. «Приставал!» — удивленно повторила я, акцентируя прошедшее время, пока мы с Ланой не попросили кузнеца сделать колючие ежики из мелких гвоздей и не зашили их шипами наружу в стратегических местах, хвататься за которые или прижиматься к которым, — повадился кузен. Ну и голосил же он, когда напоролся. Представляешь, этот болван затащил Лану в угол, и чтобы показать, какой он мужчина, притиснулся к ней животом. Идиот! Жеребец зафыркал. Нет, он точно меня понимает. Потом мы с единорогом гуляли по берегу. Я перебирала его гриву, обнимала шею, гладила атласный бок и говорила. Рассказывала о своей жизни в замке, о том, как скучаю по погибшему на войне отцу и по маме, которая умерла, когда я была совсем маленькой, о том, что меня учат только вышиванию, этикету и танцам, а то, что мне на самом деле интересно, владение оружием, книги и магия строго запрещено. Так повелел мой дядя-опекун. Впрочем, хихикнула я, не с той он связался. Читать я умела с 3 лет, а отец погиб, когда мне исполнилось 7. Перед отъездом папа передал мне шкатулку с документами, представляющими семейную ценность. Я перепрятала ее в тайник, в своих покоях, и до этого момента никому никогда не говорила о ее существовании. Дядя перерыл всю библиотеку в поисках схемы тайных ходов замка. Зря. Мог бы и не стараться. План, давно выученный на зубок, был спрятан у меня, и выпускать его из рук я не собиралась. Как и отказаться от посещений кабинета отца, тайной комнаты, окна которой были столь хитро проделаны в стенах, что их было невозможно разглядеть снаружи. Попасть туда можно было только по системе тайных ходов, 3 из которых начинались за панелями деревянной обшивки прямо в моей спальне. В кабинете находились книги заклинаний, древние грамоты, уникальные алхимические реактивы, самое ценное фамильное оружие, семейные драгоценности. Столько интересного, век бы оттуда не вылазило. Вот я и учиняла раз за разом из ряда вон выходящие хулиганства, в наказание за которые меня лишали сладкого и на несколько дней запирали в комнате. Последний раз Мне пришло в голову обмазать изнутри дегтем с перьями парадную кирсу кузена Ру, который обожал играть военного и числился у нас почетным капитаном дворцовой гвардии. Когда этот раззява надел ее, ничего не заметил. Но вот после того, как он постоял на солнце и снял золоченую железяку на виду у всех гостей, скандал вышел жуткий. За эту шуточку меня заперли в покоях на целую неделю. А мне того и надо было. Я говорила, говорила и чувствовала, как ледяной ком одиночества, давивший на меня с тех пор, как погиб отец, медленно тает. Единорог фыркал в такт рассказу, иногда насмешливо, а иногда сочувствующе. «Ты понимаешь?» — сказала я ему, поглаживая бархатный храп. «Жаль только, что не можешь отвечать». Конь скосил на меня темный глаз, наклонился и сорвал зубами лесной колокольчик и протянул мне. «С ума сойти! Мне первый раз в жизни подарили цветы!» «И кто это сделал? Серебряный единорог!» Это был удивительно длинный и очень счастливый сон, но самое странное ждало меня по пробуждении. В моем кулаке оказался зажат стебелек подвявшего голубого цветка. Решив, что в жизни всегда найдется место магии, я спрятала колокольчик на память между страницами толстой исторической книги с описанием становления империи. Туда бы точно никто не стал заглядывать. С тех пор каждую ночь мне снилось озеро и мой чудесный серебряный единорог. Я не пыталась дать его имя, чувствовала, что оно у него уже есть, и что однажды он мне его скажет. Надо просто подождать. Во сне я плавала вместе с конем в озере, сохла на берегу, бегала по лугу, рассказывала о том, как прошел очередной день, слушая ответное фырканье, а однажды он наклонил колено, и я поняла, что могу сесть на него верхом. Он тискакал, летел, стремительно, плавно. Он принес меня на высокий утес, под которым раскинулась обширная долина. Внизу змеились реки, по берегам росли деревья до небес, ветер звенел в их золотой листве. Почему-то я думала, что тут должны быть эльфы. Я никогда не встречалась с дивным народом, хотя по преданиям нашей семьи в жилах королевской династии была с давних пор толика эльфийской крови. И не только эльфийской. Не зря наша империя звалась Драконией. Проходили месяцы, мне было уже почти 15. Я привыкла к снам и их странной реальности. Меня не удивило, что когда однажды я упала во сне и расшибла коленку, наутро она болела на самом деле. Если такова плата за появление света в моей жизни, за спасение от одиночества, за вольный воздух, так тому и быть. Один раз ради эксперимента я улеглась спать голой. Лучше б я этого не делала, потому что в сон я пришла тоже нагишом, и это был единственный случай, когда единорог от меня сбежал. Однажды, после того, как мы устроили возню и игру в салочки на мелководье, я сидела на поваленном стволе дерева у опушки, заплетая единорогу гриву косичками. Как раз сегодня Лана показала мне несколько новых плетений для прически, и я решила потренироваться, вывязывая замысловатые вензеля из шелковых волос коня. Знаешь, в последнее время дядя как-то странно на меня поглядывает. Будто что-то задумал. Я его не боюсь, но можно ждать гадости. Через 3 года наступит мое совершеннолетие, а он слишком любит власть и точно не захочет от нее отказываться. Как думаешь, что мне делать? Спросила я коня, впрочем, не особо рассчитывая на ответ. Я привыкла рассказывать четвероногому наперснику обо всем, что меня тревожило. И часто в результате этих обсуждений непонятные ситуации прояснялись. Находилось решение сложных проблем. Подсмотренные мной через глазки тайных ходов эпизоды складывались в единую понятную картину. Единорог внимательно посмотрел мне в лицо, аккуратно высвободился из рук, коснулся губами лба, а потом повернулся ко мне задом и потрусил к кустам. — Эй, ты куда? — вскочила я с бревна, намереваясь бежать следом. Конь оглянулся, прижал уши и наддал ходу, в 2 скачка скрывшись из виду. — Ну и что бы это значило? — спросила я, пролетевшую мимо бабочку. Почему-то я была уверена, что ничего странного не случилось, и единорог вернется. В кустах мелькнуло светлое пятно, потом оттуда вышел парень, длинноволосый, Высокий блондин в серо-голубой тунике и замшевых бриджах до середины икры, босой, на вид лет 19-20. Он был нереально красив. Придворные леди млели при виде нашего капитана дворцовой гвардии, но Алан этому блондину и в подметке не годился. Прекрасный, стройный незнакомец подошел к бревну, улыбнулся и устроился рядом со мной. Я вытаращенными глазами смотрела в глаза цвета темных сапфиров, вспоминая, что по этикету воспитанные девушки не ходят с отвисшей челюстью. Захлопнув рот, перевела взгляд на прическу парня и тут же уронила челюсть снова. В волосах цвета белого золота топорщились кривые косички, которые несколько минут назад я выплетала из лошадиной гривы. Я почувствовала, как начинаю краснеть. Жаром затопило щеки, обожгло кончики ушей, а вместе с жаром пришел гнев. Он что, все это время потешался, наблюдая за моими пируэтами в коротенькой рубашке? Одернула подол ночнушки, натянув его на колени, и встала. Я не знала, куда пойду, но оставаться здесь казалось мучительно стыдным. По щекам побежали злые слезы. — Пожалуйста, не сердись, — попросил парень. — Я не нарочно. Я не думал, что ты так расстроишься. Ничего ведь не изменилось. — Я тот же, только теперь мы с тобой можем разговаривать. — Ага, совсем-совсем ничего. Страшно вспомнить, что я ему наболтала за время нашего знакомства и о себе, и о Лане, и какими словами выражалась, рассказывая о ненавистных дяде и Свинтусеру. Во дворце при леди Фрейм, ответственной за мое воспитание, я вела себя как должно. Но откуда же мне было знать, что во сне с конем не стоит употреблять тех словечек, что я нахваталась на кухне или в конюшне, куда удирала всякий раз, как выдавалась возможность. Просто иногда становилось так одиноко, так хотелось, чтобы хоть кто-то обнял, погладил по голове. Пусть это не мама и папа, а всего лишь наша кухарка, тетушка Мэриан. Результатом моих эскапад стал не совсем традиционный для благородных девиц лексикон, который я и не пыталась скрывать, беседуя с единорогом. Вот что он теперь обо мне думает? Синие глаза улыбнулись. Ну да, конечно, смешно. Повеселился. Ну, ты у меня еще дождешься. Обида сменилась злостью. Злость — мыслями о страшной мести. Парень, глядя на смену эмоций на моем лице, хихикнул. Ну вот, теперь ты похожа на себя. И не надейся, кирасу я не ношу. Для тебя я придумаю что-нибудь особенное, — огрызнулась я. Кто ты такой? Зови меня Тиану. Мое полное имя длиной в лигу. Я сам его с трудом выговариваю, — улыбнулся блондин. А как тебя зовут, я знаю. Ты Бель. Вообще-то, мое имя Кибела. Точнее, это одно из моих имен. Полностью меня зовут Астер Кибела Тер Калариан, принцесса драконьей империи, хранительница путей равновесия и западных пределов. Но все обращаются ко мне, принцесса Астер. Алана зовет Ки. Бель меня называл только отец. Вспомнила и снова почувствовала, как глазам подступают слезы. — Не плачь, — огорчился Тиану. — Я не хотел тебя так расстраивать. Я надеялся, что еще год или больше можно будет просто быть рядом, помочь тебе стать сильной и крепкой. Кстати, после того, как мне стали сниться сны, дворцовые лестницы сотни ступеней длиной перестали быть для меня проблемой. Я могла ласточкой взлететь на надвратную башню, куда вело 200 истертых крутых ступеней. Алана говорила, что девичество мне на пользу, и что я расцвела, как весенняя роза. Такой у меня на щеках нежный румянец. Парень грустно вздохнул и заговорил снова. Но то, что ты рассказала, похоже, времени на игры больше нет, и пора начинать учиться. Я знал твоего отца, лорда Сирила, и дал ему слово позаботиться о тебе. В каком нежном возрасте он встречался с папой? Обязательно потом расспрошу. А сейчас, знаешь, пока ты рассказываешь, давай-ка доплету косички. Это тоже урок, и мне нужно тренироваться. Покосилась на него я. Повернись, пожалуйста. Тиану бросил на меня ответный взгляд из-под длиннющих темно-золотистых ресниц и, перекинув ногу через бревно, сел ко мне спиной. Ну все, сейчас я ему сплету корзинку для селедок на хитрой блондинистой башке. И это будет только начало. Скосив глаза, заметила растущую у коленки синь траву. Если незаметно вплести травинки в тугие косички, вредный хмырь получит очень интересный психоделический цвет волос. Итак, он будет меня учить? Интересно, чему? И еще, мне теперь придется спать одетой? Раздумывала я, разделяя светлые волосы на тонюсенькие пряди и прикидывая, как бы половчее их запутать. Похоже, я заговорила вслух. Ухо Тиана порозовело. Все-таки, чтобы он не говорил, я для него не только ребенок. Будем знать, пользоваться и бить. Я еще не отомщена. Бель, ты сама рассказывала, что тебя учат только дамским штучкам, вышиванию, танцам. Я скривилась. Вышивание я люто ненавидела, зато танцы обожала. А твоя кровь требует совсем другого. Ты рождена править и должна уметь и знать то, что положено уметь и знать монархам. Тем более, что твоя страна необычна. Тебе надо научиться защищать себя, сражаться, овладеть, насколько возможно, человеческой магией и магией драконов, подвластной твоей крови. Кроме того, принцесса обязана уверенно разбираться в экономике, политике, истории. Сама видишь, программа нешуточная. У нас с тобой меньше 4 лет. С учетом того, что заниматься мы можем только по ночам, это очень мало. Сможешь ли ты днем повторять для закрепления навыков хотя бы часть ночных уроков? Тиану? А ты настоящий? То есть ты существуешь где-то в действительности? Я хищно вытянула руку, прикидывая, как бы ловчее ущипнуть блондина, чтобы проверить, заорет или нет. Бэйль, прекрати хулиганить! Да, я настоящий, я существую. Тогда, может быть, ты мог бы приехать в Лоран и стать моим учителем в реальности? Задумалась я. Угу. Побрившись на лысо, приклеив синюю бороду и десяток бородавок, кисло усмехнулся парень. Я знаю, как выгляжу. А твой дядя, лорд-регент, не кажется дураком. Он в жизни не допустит такого, как я, к юной девице, которую собирается выдать за своего сына. Вот только не округляй глаза и не говори, что ты этого не поняла. Это же очевидно. Сказанное Ти мягко опустилась оглушающей дубиной мне на голову. Кусочки мозаики встали на свое место. Нежелание дяди учить меня чему-нибудь существенному, его двусмысленные улыбочки, неуклюжие комплименты, которые пытались отвешивать мне 22-летний Роуэн. Пару месяцев назад кузен даже пытался начать дарить мне цветы, но я сказала, что не люблю букеты, и заявила, что мне по нраву горшки с живыми цветами, которые цвели бы в комнате, напоминая о дарителе. Интеллектом Руниес блистал, и поэтому купился, и притащил в подарок 3 тяжеленных горшка с редкими модными шипастыми кактусами. Кактусы очень пригодились, когда неделю спустя кузен решил устроить ночное песнопение у меня под окном. Злая, что меня оторвали от прогулки с единорогом, я шарахнулась к окну, налетев на стоящие на подоконнике вазоны с презентами кузена. Вот так Руй оказался сплющенным между колючими розами под задом и шипастым кактусом на умной башке. Конечно, утром мне пришлось извиниться, сославшись на испуг, зато с тех пор ночами меня никто не тревожил. Но замуж за этого слизняка с потными руками ни за что и никогда! Ти с интересом повернул голову, чтобы посмотреть на взъерошенную шипящую меня. Да, я бы на его месте постерегся на тебе жениться. Потом посерьезнее. Вот только проблема в том, что твой дядя-регент — обыкновенный человек, не принадлежит к правящей династии. А чтобы удержать власть в империи, кровь драконов необходима. И ты — та, в чьих жилах она течет. То есть хочешь ты того или нет, но именно ты — ключевая фигура в борьбе за власть. Так что запомни то, что я сказал, и будь максимально осторожна. А если попробовать наложить на тебя иллюзию? Ведь если ты собираешься учить меня магии, значит, сам ее владеешь. Снова пристала я к Тиану, не желая отказываться от понравившейся мне идеи. И кем ты хочешь меня представить? Поднял брови Ти. Ну, например, двоюродной кузиной из южных провинций. У мамы там были какие-то родственники, предложила я, с удовольствием глядя на то, как вытягивается лицо парня. Ага. А он что, думал, что я сотворила ему на голове гнездо сумасшедшего пингвина, и на этом месть за его игру в единорога закончится? Нет, так легко он не отделается. Девушкой? — проблеял блондин. А ты что-то имеешь против девушек? Убери что-то и против. Ехидно усмехнулся Ти, глядя мне в глаза. Я убрала и покраснела. Поверь, это дурная идея, — посерьезнел он. У вас другая походка, речь, манеры, жесты, все поведение. Меня разоблачат в момент. Какую иллюзию не надень. А ты съездишь кулаком кузену по носу, перекинешься единорогом и убежишь, — засмеялась я. Белль, будь серьезней, но ты права. Я обязательно найду повод и побываю у вас в Лоране. Хочу своими глазами посмотреть на твоих родственников. И, похоже, я даже знаю, как это устроить. Совместив с выражением почтения не престолу вашей империи, но крови правящего дома. Заодно попугаем твоего дядю регента, чтобы ему и в голову не пришло решить проблемы, избавившись от подрастающей наследницы. Лицо Тиану посуровило. Став старше, губы поджались, глаза прищурились. Пихнула его кулаком в бок. Ти, если дядя Фридан увидит тебя таким, сам помрет со страху. Ты храбрая, улыбнулся Ти. Итак, с завтрашнего дня начинаем заниматься. А чего ты хочешь сейчас? Я думала недолго. Поплавать. С тобой в человеческом облике. Потому что, купаясь с единорогом, я не могла нырять. А ты же меня вытащишь, если начну тонуть. Наивный блондин встал и протянул мне руку. Я помедлила, разглядывая изящную тонкокосную кисть с узким запястьем и длинными пальцами. Знал бы он, о чем я думаю. Во-первых, мне ужасно хотелось посмотреть на него без туники. А что, справедливо. Он каждую ночь пялился на мои коленки, а сам удрал превращаться в кусты и вышел уже одетым. А во-вторых, после того, как он намочит голову, сплетенной в его косички синей травой, его уже ничто не спасет.